Конкорданции на иврите как пособие для полемики. Между 1437 и 1447 годами в провансальском городе Арле появилась первая библейская конкорданция на иврите, известная под названием «Меир Натив» – «Освещающий путь». Ее составитель Ицхак Натан возглавлял еврейскую общину Прованса. Этот богатый купец и финансист посвятил свое свободное время и немалые средства работе над конкорданцией. Его предисловие к этому сочинению дает нам представление о мотивах, побудивших его взяться за этот труд. Очевидно, что важнейший среди них – это полемика с христианами. В этом споре Ицхак Натан был одним из предводителей еврейского лагеря. Он посвятил три сочинения опровержению христианских нападок на иудаизм. Видимо, его занятия были тесно связаны с политическими и духовными обстоятельствами общинной жизни Испании и Прованса после диспута в Тартосе. Сам он пишет об этом так. «И вот я, несмотря на малость моих способностей, поскольку Господь благоприятствовал мне во времени моей юности, когда стучался я в двери учителей, решился на это дело, ибо всякий день обретался я среди христианских мудрецов, и если бежал я от спора о религии и о вопросах нашей веры, то они били и язвили меня бичом языка. Ухищрения их, диалектика и доказательства почитались совершенно неопровержимыми и жгли сердце мое, как огонь пылающий. И подолгу я был уязвлен спесью некоторых самых незначительных из них, францисканских монахов, их доказательствами пустых образов, префигурация, и фантазиями, и обильным пустословием, и все это казалось им основательным, как прочное металлическое зеркало без изъяна. И разгневали они меня, и распалили мое желание ответить им. И нашел я среди книг одну, которую они на своем языке называют «Конкордансес из Библии», где все корни и стихи Святого Писания собраны в одну таблицу, и ничего не пропущено. И было это мне скалой и крепостью, стеной, отражающей всякий камень, брошенный в нее. С такой книгой не нашлось бы довода, который бы не был опровергнут и разрушен, и посему она мне понравилась и полюбилась. И взял я ее и принес в комнату, что в доме учения, и собрался перевести ее всю до конца, ибо тогда я предполагал, что непосильно мне выпустить такую же на нашем языке. Но я разочаровался в ней, так как увидел, что не поможет нам ее перевод, ведь на нашем языке, иврите, нужно изменить имена и глаголы, ибо переводчик Джеронимо, Иероним, поменял их и изменил, как счел нужным и как понял их смысл в различных местах, то есть из контекста. Например, слово «законодатель» «мехокек» он иногда переводит «писатель», а иногда «мудрец», иногда «пророк», а иногда «правитель». Поэтому я предположил, что польза от этой книги будет невелика для знающих иврит. Поэтому оставил я работу по переводу этой книги и решил составить такую же на нашем языке, так как нашел я способ составить ее. А чтобы не сбиться с дороги и легко находить каждый потребный стих на двух языках, расписал я все 24 книги Торы на главы, как это делают христиане, дабы мы не затруднились найти все, что не понадобится». Ицхак Натан повествует о своей юности, когда он еще прилежно сидел за учением. Он рассказывает о попытках христианских мудрецов затеять с ним религиозный спор и о своих сомнениях, следует ли ему с ними спорить или нет. Видимо, обычно он старался избегать таких препирательств, но не сумел устоять перед интеллектуальным соблазном, которым был для него спор с христианами, и решился принять их вызов. В контакт с ним вступили две группы христианских полемистов. Одну из них он называет «христианские мудрецы». Это схоласты, использовавшие философию и логику, чтобы доказать истинность христианской религии. Наряду с ними он упоминает францисканских монахов, незначительные из них «фратрес минорес», использовавшие в своих проповедях префигурацию, образы и легенды. Уже тогда, в эти молодые годы, Ицхак Натан понял пользу христианской конкорданции. Как христианским, так и еврейским полемистам надлежало ссылаться на библейские стихи и цитировать их. Ведь Библия была той общей основой, об истолковании которой спорили обе религии, и каждое теологическое толкование подкреплялось подходящим библейским стихом. Однако, если еврейский полемист должен был полагаться на память, его христианский оппонент имел в руках ценное пособие. В латинской конкорданции для него были собраны все стихи Библии, где слова, сгруппированные по корням, были расположены в алфавитном порядке. Ицхак Натан понимал, с какой целью была составлена латинская конкорданция, и потому особо выделял роль проповеди. Ведь намерение составителя – помочь тем, кто, будучи непривычен к святому божественному писанию и мало сведущ в нем, хочет отыскать места, где говорится о жизни людей и их поведении, чтобы рассказать о них в своих проповедях. Слова Ицхака Натана подтверждают вывод Ричарда и Мэри Роуз насчет использования конкорданции христианскими проповедниками. Но помимо этого указания, также напрямую связанного с религиозным спором, Ицхак Натан открыто утверждает, что христиане используют конкорданцию и в полемических целях. «И я видел, что от нее большая польза в том, как ее используют христианские мудрецы в своих проповедях, и в своих спорах, и в своих сочинениях, и в всяком рассуждении, о котором захотят говорить и писать». Исходя из этого, Ицхак Натан решил переписать христианскую конкорданцию и перевести ее на иврит, чтобы ее могли использовать еврейские полемисты. Но он отказался от этого намерения, обнаружив, что христианская конкорданция приспособлена к Вульгате и не соответствует еврейской Библии. Общеизвестно, что в каждом переводе присутствует элемент толкования. Иероним переводил библейские стихи так, как он их понимал и трактовал, и во многих случаях его перевод не вполне отвечает ивритскому подлиннику. Кроме того, перевод не всегда помогает найти исходное слово на иврите. Как, например, Натан приводит слово «мехокек» – «законодатель». Иероним переводит его по-разному, в зависимости от своего понимания контекста, как писатель, мудрец, пророк, правитель. Воспроизведение христианской конкорданции не только не подходило к еврейской Библии, но и изначально давало бы преимущество христианским полемистам. Дело в том, что Вульгата приспособила многие слова к учению Нового Завета, и множество споров в средние века велось именно о точном переводе таких проблематичных терминов, как «альма» – «девственница» или «молодая женщина». Усвоение латинской версии заведомо привело бы к христологическому толкованию библейских стихов. Поэтому Ицхак Натан решил взяться за составление ивритской конкорданции, затратив на нее немало сил, денег, времени и мыслей. Редакция конкорданции проходила под его руководством и надзором, хотя, желая завершить этот труд как можно быстрее, Ицхак Натан пригласил для сотрудничества коллег, которые помогали ему не только переводить и сверять, но и толковать слова, выделять их корневую основу, находить их в тексте. Работа требовала больших затрат. Ицхак Натан посвятил своей конкорданции 10 лет, и все эти годы он содержал за свой счет всех своих помощников. Он предоставил в их распоряжение все книги Библии, комментарии к Библии и все труды по грамматике, написанные до XV века. Все это стоило очень дорого. Чтобы понять размах этой работы, следует напомнить, что, как гласит христианское предание, автору первой латинской конкорданции Гуго де Сан-Каро помогали 500 доминиканских монахов из обители Сан-Жака. Берил Смолли, исследовательница средневековой библеистики, подчеркивает, что составление латинской конкорданции, которая сегодня кажется чем-то само собой разумеющимся, было бы немыслимым без рабочей силы нищенствующих орденов. Полемическая установка, вызвавшая к жизни ивритскую конкорданцию, во многом определила объем этого сочинения и его структуру. Ицхак Натан решил не включать в конкорданцию служебные и наиболее употребительные слова, сведение которых воедино потребовало бы много времени и замедлило бы ход работы. По его мнению, служебные слова не представляют самостоятельного интереса, и поэтому их можно опустить. О сильнейшем желании быстро закончить работу свидетельствует следующая фраза. «Иные слова я выпустил, чтобы мне было легче, но намерение мое было побыстрее закончить необходимое, а прочее я опустил, чтобы не помешало мне в достижении необходимого». Ицхаку Натану приходилось торопиться, ведь на протяжении XV века нападки нищенствующих монахов на евреев в Провансе и в Испании все более ужесточались. Пламенные речи доминиканского проповедника Висенте Феррера годы жизни 1350-1419 нанесли тяжелый урон еврейским общинам в Испании, и большие группы евреев совместно переходили в христианство. Монашеские ордена доминиканцев и францисканцев активизировали свою миссионерскую деятельность и в Провансе, где они, подобно Висенте Феррера, вынуждали евреев слушать свои проповеди, хотя король Прованса Рене и осуждал эти насильственные методы, применяемые орденами. Он поощрял переход евреев в христианство посредством денежных и административных средств давления. Сообразно полемическому направлению конкорданции, Ицхак Натан решил перенять христианский порядок книг Библии и деление на главы. Как известно, и порядок книг, и разделение на главы в христианской Библии отличается от принятого у евреев. Разделение на главы, утвердившееся в печатных изданиях Торы, заимствовано у христиан. У них книга Руфи следует за книгой Судей, книги Хроник за книгами царей. Книга Даниила включена в число пророков после книги Иезекииля. Ясно, что Ицхак Натан не раз подумал, прежде чем избрать христианскую систему, несмотря на то недоумение, которое это могло вызвать среди евреев. Он понимал, что если нумерация стихов на иврите не будет соответствовать вульгате, то еврейским полемистам будет трудно ответить на аргументы христиан, поскольку поиск соответствующих мест в еврейской Библии потребует немало времени. Поэтому он расположил цитаты для каждого слова в порядке книги глав, принятом в Вульгате, а нумерацию стихов давал согласно принятому у евреев делению традиционного текста – Масора. Предпочтение, отданное христианскому членению текста, объяснялось также и разногласиями на ту же тему среди еврейских комментаторов, поэтому Ицхак Натан выбрал систему, ставшую единой и общепринятой у всех христиан. «В самом деле, — подумал я, — мне предстоит выполнить эту работу. Иные слова я, скрипя сердце, выпустил, чтобы мне было легче. Но намерение мое было побыстрее закончить необходимое, а прочее я опустил, дабы не помешало мне в достижении необходимого, при том, что, как я видел, в конкордансе на языке латинском не выпущено ни единого слова, и поместили там имена собственные. Ведь намерение составителя — помочь тем, кто, будучи непривычен к святому божественному писанию и мало сведущ в нем, хочет отыскать места, где говорится о жизни людей и их поведении, чтобы рассказать о них в своих проповедях. А так как я заметил, что переводчик святых книг на латынь разделил их на несколько подразделов, глав, чего нет в наших книгах, то я все стихи записывал по номерам глав, а номера стихов – записывал по-нашему, чтобы их можно было быстро найти. То, что я нашел написанным в христианской копии, переводе, разделено на главы без изменений в их номерах и порядке. И то же самое разделение во всех книгах. И все согласны с ним, без исключения. Поэтому я решил взять это за основу для этого пособия. А наши подразделы пусть зависит от переменчивых мнений об открытых и закрытых подразделах в разных книгах, а главное для того, чтобы облегчить поиски стихов по их местам, указаниям стихов у христиан. Коль захотят христиане поставить перед нами трудность на основе понимания того или иного стиха. И этими номерами обозначил я все книги, чтобы я легко мог отыскать место, которое мне понадобится». Ицхак Натан не был первым еврейским автором, который сослался на христианскую систему деления Библии. Были у него предшественники, сознававшие, что в целях межрелигиозной полемики следует знать эту систему, и поэтому представляли на полях списков Торы номера глав христианской Библии. Так Шломо бен Исмаэль рассказывает о затруднениях еврейского полемиста, не знающего христианского разделения. В таком случае спор неимоверно затягивается из-за отсутствия общей текстуальной базы. Эти главы, зовущиеся у гоев капитулы по 24 книгам Библии и название каждой книги на их языке, я скопировал из их книг, чтобы человек мог сразу ответить им на их вопросы, которые они задают нам всякий день по поводу нашей веры и нашей святой Торы, и привозят доказательства из стихов Торы или из пророков, либо других книг, говоря нам «смотри», и читают такой-то стих из такой-то книги, из такого-то ее капитула, а мы и не знаем, что это за капитул, а требуется ответить им сразу, и для того я их здесь скопировал. Несмотря на сходство мотивов Шломо бен Исмаэля и Ицхака Натана, следует отметить большую смелость последнего. Шломо бен Исмаэль только обозначил христианское деление на полях переписываемой рукописи и тем дал понять, какая система является предпочтительной. Ицхак Натан, напротив, воспринял христианскую систему целиком. Это предпочтение сказалось не только в формальной структуре сочинения, ведь конкорданция была также и книгой толкований. Группируя стихи по корневым гнездам, она дала объяснение каждому слову. Ицхак Натан должен был выбрать подходящее объяснение из противоречивых толкований тех или иных еврейских комментаторов. Должен был и как-то отозваться о переводе и комментарии Иеронима, раз уж обращался к самой общей текстуальной базе для обеих религий. В этом отношении его поведение также отличалось отвагой. В случае расхождения между еврейским комментарием и толкованием Вульгаты, он не сразу принимал еврейское толкование, а иногда даже предпочитал христианскую трактовку. Порой я оставил один из стихов или одно из его существительных или глагол в двух отдельных скобках. Иногда, чтобы отметить разногласия между толкователями, а иногда, чтобы согласиться с мнением переводчика на язык латинский Иеронима.